Глава 14, часть 5. Через 5 месяцев войны, 26 ноября 1941 года, Совинформбюро объявило, как было заявлено, неопровержимые данные. Цитата. С 22 июня по 21 ноября германская армия на советско-германском фронте потеряла убитыми, ранеными и пленными около 6 миллионов человек, более 15 тысяч танков, около 13 тысяч самолетов и до 19 тысяч орудий. Удивительно, но вдруг оказалось, что и у нас были тоже некоторые потери. Их открыто и прямо объявили, без утайки. Цитата. Убитыми 490 тысяч, ранеными до 1 миллиона 112 тысяч, пропавшими без вести 520 тысяч, потери танков 7900, самолетов 6400. Орудий 12900. Литературный источник. Сообщение Советского информбюро, издание Совинформбюро, 1944 год, том 1, страница 375. И эти победные цифры снова и снова сопровождались сообщениями о подвигах, подвигах, подвигах. Подвиги описывали с любовью, со смаком. Например, такие. Цитата. «Взвод сержанта товарища Поросенкова в течение одного боя трижды ходил в штыковую атаку на противника и истребил свыше 150 немецко-фашистских оккупантов. Сам товарищ Поросенков заколол в этом бою 11 вражеских солдат». Литературный источник. Сообщение Советского информбюро. Издание Совинформбюро. 1944 год. Том 1. Страница 412. «Красноармеец товарищ Воробьев подкрался к немецкому блиндажу и меткими выстрелами уничтожил двух часовых. Выбежавших из блиндажа немцев, товарищ Воробьев забросал гранатами. В этом бою отважный красноармеец истребил 25 фашистских солдат». Литературный источник. Сообщение Советского информбюро. Том 1, страница 419. Сам он, понятно, жив и невредим. К новым боям готовится. К новым подвигам и свершениям. А вот еще. Цитата. «Красноармейцы-повара Чадин и Иванов были окружены 10 немецкими автоматчиками. Смелые красноармейцы вступили в бой с врагами. Товарищ Чадин заколол штыком 3 немецких солдат, а товарищ Иванов застрелил офицера, остальные враги обратились в бегство». Литературный источник. Сообщение Советского информбюро. Том 1, страница 447. Товарищ Чадин, мастерски владея винтовочкой с граненым штыком, в порядке живой очереди колол, как поросят, перепуганных немецких оккупантов. А те лопоухие не сообразили пальнуть разок из автомата. И в том же духе. 6 томов. 2384 страницы. Массовый героизм запредельных масштабов. Так ведь и это не все. 6 томов сообщений Совинформбюро, которые издали в 1944 году, это уже прочищенная правда, остаточная. То, что передавали по радио и печатали в газетах в 1941 году, через 3 года было профильтровано и опубликовано в куда более пристойном виде. К 1944 году были напрочь забыты тысячи невообразимых подвигов и свершений, которыми с начала войны советские генералы и комиссары удивляли мир. Каждый сам в этом может убедиться. Надо полистать «Правду» и «Красную звезду» за 41 год, за 42. Открывается сплошная фантастика. Наши доблестные бойцы один на один шли на немецкие танки, топорами гнули орудийные стволы, граблями останавливали мотоциклистов с пулеметами, подростки с вилами и косами брали в плен по взводу автоматчиков. Ах, чего там только не было. В 1944 году самые героические, то есть самые смешные деяния первых 2 лет войны в шеститомник не попали. Понемногу было забыто и то, что публиковали в 1944 году. Историю отшлифовали до слепящего блеска, и ничего в ней не осталось, кроме подвигов. Правда, из сотен тысяч выбрали десяток самых, казалось бы, достоверных. А прелюдией эпопеи стала героическая оборона Брестской крепости.